На кладбище. Над Колей снова было земное небо, родное и близкое. Он стоял на той же самой поляне, в шагах в 30 от прежнего места. Было тихо. Лучи вечернего солнца пробивались сквозь листву. «Идем», — сказал человек. Он пошел вперед, с шумом раздвигая ветви, и они хлестали его по лицу и груди. Коля поспешил за ним. Тысячи вопросов вертелись у него на языке, но какая-то робость связывала его. Внезапно человек остановился, словно к чему-то прислушиваясь. Руки его поднялись и упали. Рот раскрылся. Коля с изумлением и страхом смотрел на него. Словно слепой человек пошел напрямик через кусты. Наткнулся на дерево, отшатнулся, обошел его и двинулся дальше, странно волоча ноги. «Что с вами?» — вполголоса спросил Коля. Человек не ответил. Так они шли довольно долго. Впереди человек, словно во сне раскачиваясь и задевая плечами деревья, за ним Коля, встревоженный, недоумевающий. На лес расступился. Высокий полуразрушенный каменный забор преградил им путь. За ним виднелась роща. Стройные липы стояли вдоль забора и, казалось, о чем-то думали. И тут человек словно очнулся. Походка его мгновенно изменилась, стала упругой и ровной, локти рук прижались к бокам. «И астероиды, и Юпитер, и Сатурн!» Неожиданно громко, словно прямо с середины фразы, произнес он. «Теперь ты знаешь все. Пройдем сюда». Коля вздрогнул от неожиданности, а человек уже пробирался через пролом в стене. Коля занес ногу, чтобы последовать за ним, как вдруг в листве кустарника заметил крест, выкрашенный синей краской, потом еще один и еще. «Да это же кладбище!» — вскрикнул Коля. «Куда вы идете?» Человек не обернулся и продолжал идти вперед. Они шли по дорожке, заросшей травой. Направо и налево стояли покосившиеся деревянные кресты. Потом тропинка посветлела, было видно, что ее недавно посыпали песком. Стали попадаться более свежие холмики. Вместо насквозь проржавевших, рассыпавшихся железных венков лежали темные груды, когда-то живых цветов, перевитых широкими лентами. Потом пошли чугунные ограды вокруг однообразных колонн, сосыпавшихся позолотой надписей. Колонны были срезаны сверху. За некоторыми оградами таких колонн было уже по 5-6 штук. Человек взял Колю за руку и шел рядом с ним. Вероятно, на него тоже подействовали тишина и спокойствие, царившие здесь. Они пересекли широкую аллею, углубились в сторону, где были совсем забытые могилы, без крестов, сравнявшиеся с землей. Коля опустился на пенек, к которому, видимо, когда-то была прибита скамейка, а человек лег на траву, вытянулся во весь рост и стал смотреть вверх на медленно плывущие облака. «Кладбище. Что такое кладбище?» — спросил он. «То место, где хоронят людей, закапывают в землю». «Зачем?» «Ну, как зачем? Человек умирает, тело его нужно спрятать, вот и закапывают». Коля поднял голову. К ним приближалась женщина с белым узелком в руке. Маленькая девочка догоняла ее. Женщина подошла к ним, кажется, хотела что-то спросить у Коли, но, заметив лежащего на земле человека, сказала: «Вы встаньте». Человек с недоумением взглянул на нее, встал, а женщина прошла еще несколько шагов и, положив на заросшую травой могилку свой узелок, развернула его. В платке лежали влажные, с темной землей на корнях, кустики рассады. Человек поднял палец и застыл, прислушиваясь. Запоздалый соловей заканчивал коленце. «Это красиво, хорошо поет». «Прекрасно», — сказал человек. «Кто это?» «Соловей? — сказал Коля. — Птичка такая. Пойдемте, посмотрим. Они подошли к забору, а соловей, сидевший на молоденькой липке, глянул на приближавшихся к Колю человека и раскатился, защелкал, раздувая зобик. Человек восторженно смотрел на него, поглаживая покосившийся крест. — Осторожно, — сказал Коля. — Не стойте так на могиле, а то провалитесь вниз к покойнику. Вы что, не понимаете? К человеку, который не живет. — Человек не живет? Что же с ним произошло? Несчастный случай? Падение метеорита? — Да мало ли что. Просто в кровати умирают, и все. От старости, болезней. — И все умирают? — Ну, конечно же. — И ты, и Дмитрий Дмитриевич? — Конечно. А есть люди, которые долго живут. Некоторые доживают до 150 лет. Подумать только, они 150 раз обошли вокруг солнца. — Только 150? — Да. Такие люди большей частью в горах живут. Там у них воздух чистый, и они простоквашу едят. — Так вы не вечны. — А как же иначе? Человек смотрел на маленькую девочку, которая, сидя на корточках, набирала воду в бидон из маленького полузасыпанного землей фонтана. — И она умрет? — спросил он Колю. Коля пожал плечами. — Могу предположить применение оружия, взрыв, подавление непокорных. Но вы ведь так много знаете. Ведь вы открыли тайну атома. И так просто умереть дома от какой-то старости. Зачем вы так говорите, будто вы сами... Нет, я не могу умереть. Я... Он пошевелил губами, подыскивая нужное сочетание слов. Я не имею смерти.